Ты когда-нибудь слышал о подобных вещах? Мы ежегодно платим юристам $1000 за разработку типовых страховых соглашений. А тут вдруг одно сочиняем сами. Ну, может быть, есть смысл начать сначала, спросил я. Если, конечно, вы хотите, чтобы я знал, о чем идет речь. Да, мы начнем сначала, сказал он, только ты слушай, ради бога. Мне надо сделать уйму дел до конца рабочего дня, и нет времени вбивать подробности в твою башку. Я промолчал. Если Медокс затеял такой разговор, я по опыту знал, он что-то задумал. Когда в июне я был в Нью-Йорке, заговорил он, Гудьер ездил в Голливуд, чтобы застраховать от пожара и кражи Джойс Шерман, киноактрису. Учитывая, что Джойс Шерман так же хорошо известна, как Мерлин Монро, растолковывать, кто она, необходимости не было. Но Медокс не допускал такой мысли, что кроме него кто-нибудь может что-либо знать о ком-то. Договорившись о продлении страховки, Гудьер зашел в бар, видимо, отпраздновать сделку. Вот пример того, чем наши агенты занимаются в служебное время. Но суть не в этом, не в этом. Медокс стряхнул пепел на кипу непросмотренных документов и продолжал. По его словам, он вступил в разговор с неким Брэдом Денни, мелким театральным агентом. Речь зашла о страховании от несчастных случаев, и Денни заявил Гудьеру, что актриса, которую он представляет, хотела бы застраховать свою жизнь. Уже одно это должно было насторожить Гудьера. Как тебе известно, клиентов приходится уговаривать страховаться от несчастных случаев. Сами они с подобными просьбами не обращаются. А уж если кто-то заводит речь о том, чтобы застраховать кого-то другого, то нужно бить тревогу. Однако такому ослу, как Гудьер, это и в голову не пришло. Он почуял, что к нему в карман опять плывут комиссионные, которые помогут ему расплатиться за новенький автомобиль. Он договорился встретиться с этой актрисой в тот же вечер в отеле «Корт». «И это так же примечательно», — продолжал Медокс, ткнув в мою сторону коротким тупым пальцем. «Даже я знаю, что отель «Корт» — это притон, притон, где сдают номера на час без лишних вопросов. А я был в Голливуде один раз в жизни и провел там всего 4 часа». Я изобразил на лице восхищенную улыбку. «Похоже, вы там зря времени не теряли», — сказал я. «Не отвлекайся», — рявкнул Медокс, сердито сверкнув глазами. «Знающий свое дело агент не будет иметь дело с клиентом, живущим в отеле «Корт». Беда только в том, что Гудьер думает в первую очередь о комиссионных, совсем не считаясь с тем, что мне то и дело приходится расхлебывать кашу, которую он заварил». Я недовольно хмыкнул. Гудьер был моим приятелем. Когда он приезжал в Сан-Франциско, мы с Элен ходили с ним в ресторан или в кино. Мне было неприятно выслушивать, как Медокс поносит его, но я знал, что мои протесты лишь ухудшат дело. Он встретился с девушкой. Ее зовут Сюзанна Геллерт, продолжал Медокс. Она хотела застраховать себя от несчастных случаев на сумму в $100,000. Геллерт, актриса варьете, в настоящий момент отрабатывает новый номер. Чтобы привлечь интерес к ее выступлению, хотят в рекламных целях использовать эту страховку. Почему это должно произвести впечатление на газеты, мне неизвестно. А Гудьер не удосужился спросить. Медокс свирепо дернул себя за мясистый нос. «Я на его месте сразу спросил бы». По ее словам, страхование нужно лишь для рекламных целей.